Уроки у Андрея были давно сделаны. Он вообще успевал хорошо. Отличником не был, но учиться ему нравилось. Да и бабушку, работавшую учительницей, позорить не хотелось. Но спорить он не стал, чтобы не расстраивать бабулю. И интерес к лазу потерял довольно быстро, потому что ничего привлекательного в старой рухляди действительно не было. Это он выяснил, все-таки спустившись туда однажды, будучи уверенным в том, что бабушка в школе и довольно долго еще не придет. Никаких сокровищ в подвале, разумеется, не оказалось. Да юный Погодин на них и не рассчитывал. Старая мебель, которую давно пора выбросить. Крышка люка сейчас была откинута. Подойдя поближе, Погодин присел на корточки и прислушался. Снизу не доносилось ни звука. Андрей легонько вздохнул. Разумеется, у него было табельное оружие. Но отправляясь в Молодвинск, на родину, в дом своей бабушки, он, конечно, не брал с собой пистолет. Он же не Джеймс Бонд. Сходив в прихожую за хранящимся там мощным фонарем, который сам купил в первый же день пребывания в родном городе, он вернулся в комнату, снова подошел к зияющему чернотой отверстию люку, аккуратно подсветил металлическую лестницу, ведущую вниз, отметив, что прутья ступеней совсем проржавели. Реакция не последовала. Опустившись на колени и опираясь одной рукой на пол так, чтобы моментально вскочить на ноги при случае непредвиденных обстоятельств, Андрей наклонился над лазом и направил фонарь вниз. Одна из ступеней, пятая сверху, проломилась. Луч света по мановению его руки спустился еще ниже, и теперь Андрею был хорошо виден неподвижно лежащий у основания лестницы ничком человек, одетый в черную толстовку с капюшоном. Теперь Погодин лег на пол, свесив вниз голову, и как следует осветил фонарем подвал. Ничего нового он не увидел. Куча старого хлама и одно неподвижное тело. Другие злоумышленники, если они и были, предпочли сбежать, бросив своего свалившегося вниз компаньона на произвол судьбы. Интересно, жив он или нет? Впрочем, излишним человеколюбием Погодин не страдал, поэтому до того, как спуститься в подвал и проверить пульс у лежащего там человека, он предпочел позвонить в полицию и рассказать о своей находке. Лишний интерес к собственной персоне ему был точно не нужен. Ответив на все положенные в таких случаях кажущиеся бесконечными вопросы, Андрей вернулся к люку в подпол и снова хорошенько осветил лестницу и лежащее под ней тело. Кажется, статья «Оставление в опасности» в Уголовном кодексе не отменена. Если лежащий внизу человек жив, то ему без сомнения требуется медицинская помощь. Пожалуй, спуститься вниз, не дожидаясь полиции, придется. Спускаться вниз по ржавой лестнице Погодин не рискнул. Для нежданного визитера это закончилось плачевно, а повторять его судьбу он не торопился. На глаз расстояние от люка до пола было 2 метра, не больше. Для спортивного Погодина плевое дело. Примерившись, он просто спрыгнул вниз и, распрямляясь, неожиданно стукнулся головой о деревянный потолок. Высота нелюбимого бабушкой подпола была существенно меньше его 180 сантиметров роста. Стоять он мог, только склонив голову. Как, упав с такой высоты, можно было получить серьезные повреждения, показалось загадкой. Однако, присев над все так же неподвижно лежащим телом, Андрей понял, что произошло. Подломившаяся ступенька стала для злоумышленника неожиданностью. Потеряв равновесие, он рухнул вниз, ударившись головой о кованный край стоящего рядом сундука. Рядом с ним натекла уже вполне приличная лужица крови, начавшая сворачиваться. Андрей протянул руку, коснулся шеи пострадавшего. Шея была теплой, и пульс тоже удалось найти довольно быстро. Слабый, неровный, он все-таки был. Значит, живой. Переворачивать тело Погодин не стал. В подвале сотовый сигнал не брал, поэтому, подпрыгнув, Погодин ухватился за края лаза, подтянулся на руках, рывком выбросил свое тренированное тело наружу, вызвал скорую помощь. Так, теперь к нему точно не должно быть никаких вопросов. Полиция приехала быстрее скорой. Что ж, он и вызывал их раньше. Андрей отметил, что бригада была та же, что и на берегу, когда нашли тело Вики. То ли совпадение, то ли вызов, поступивший с адреса Погодина, показался подозрительным. Андрей вздохнул, ему случившееся тоже казалось подозрительным. Следователь тоже был тот же самый. Погодин без труда вызвал в памяти вид его удостоверения, предъявленного на берегу реки. Михаил Сергеевич Поташов. Вот как звали следователя. Мелькнувшее в голове словосочетание тут же услужливо перекинуло в памяти мостик к прочитанной вчера книге учителя Валевского. Ну да, точно. Петицию за сохранение колокола Варлаама вместе с погодинским прадедом подписывал некий Петр Поташов. И именно на его телеге в ночь пропажи куска колокола возили к доктору Вычегодск внезапно захворавшую Глафиру. Интересно, имеет следователь отношение к тому самому Поташову или нет? «Ну, Андрей Михайлович», — спросил между тем следователь, неприязненно оглядев Погодина с ног до головы. «Что тут у вас опять приключилось?» Вернулся домой, обнаружил, что в доме побывали незваные гости. Потом увидел открытый люк в подпол, а там внизу лежащего человека. Вызвал полицию. «В подвал спускались?» «Да, сначала позвонил вам, потом спустился. Этот парень там внизу, он жив, поэтому я вызвал скорую тоже. А вот и они. Алексей, осмотри там быстро все и зафиксируй на фото, чтобы медикам место уступить», — скомандовал Поташов. «Да, уже работаем», — ответил молодой оперативник, имени которого Погодин до этого не знал. «С лежащим внизу человеком знакомы?» Андрей пожал плечами. «Я не видел его лица, не стал переворачивать на всякий случай, но знакомых у меня в этом городе немного». «Знакомых у вас немного, но второй день подряд вы оказываетесь на месте происшествия. Совершенно случайно, разумеется». «В своем доме я оказался, разумеется, не случайно», спокойно сообщил Погодин. «Но если между двумя происшествиями и есть какая-то связь, то я ее, признаться, не вижу. Вы сказали, что вернулись домой. Откуда вы пришли так поздно?» «Не очень понимаю, какое это имеет значение, но, тем не менее, отвечу на ваш вопрос. Я ушел из дома без нескольких минут 8, потому что был приглашен в гости». «Кому?» «Ксении Александровне Королевой и ее дочери Камилле, живущим в соседнем доме». «Вы были в гостях почти до полуночи?» «Нет, в гостях я был примерно до половины 11-го, после чего прогуливался по набережной и в парке, дышал свежим воздухом». «Один прогуливались?» Андрей на мгновение запнулся. После незадавшегося поцелуя он не знал, как отреагирует Ксения на его признание, что они гуляли вместе. С другой стороны, они наверняка запечатлены на всех камерах, которые осматривали. Поэтому скрывать факт совместной прогулки глупо и подозрительно. «Мы были с Ксенией Александровной вдвоем», — вздохнув, сказал он. «На набережной и в парке много камер видеонаблюдения, так что вы легко сможете проверить этот факт, если захотите. Примерно 20 минут назад я проводил свою спутницу до дома, а потом вернулся к себе и увидел то, о чем уже вам рассказал». Два оперативника вместе с фельдшером скорой помощи вытащили из подпола свалившегося туда мужчину. Голову ему уже перевязали, но он все еще был без сознания. «Посмотрите, знаете его?» Андрей подошел поближе, посмотрел на человека, уже уложенного на принесенной из машины скорой носилки. Молодой парень лет 25-30, разумеется, совершенно незнакомый. «Нет». «Документов не имеется», — отрапортовал один из оперативников. «Разумеется», — устало сказал следователь. «Кто ходит на дело с паспортом? Ладно, личность его мы установим. Доктор, состояние вызывает опасения?» «На первый взгляд обойдется тяжелым сотрясением мозга», — пожал плечами пожилой врач лет 70, не меньше. «Понятно, с кадрами в глубинке беда. Переломов в костях черепа я, к счастью, не вижу. Но для того, чтобы определить внутренние повреждения, нужно обследование. Отвезем в больницу, там разберутся». «У вас что-то пропало?» Следователь Поташов снова обращался к Погодину. «На первый взгляд нет, но, видите ли, этот дом много лет стоял нежилой. В нем нет ничего ценного. Я понятия не имею, что здесь могли искать, а уж зачем этот человек полез в подвал, и вовсе загадка. Даже в моем детстве там никогда ничего не хранилось, и туда никто не спускался. Преступник есть, мотива, получается, нет». Поташов буравил Погодина глазами, словно пытался пробраться внутрь черепной коробки. Андрей внутренне усмехнулся. Это не удавалось людям куда более искушенным, чем провинциальный следователь. «Да и не знаю, Андрей Михайлович, куда еще вы нас заведете со своей тягой к приключениям. В какие дебри?» «Я?» Погодин сделал наивно удивленное лицо. «Да Господь с вами, господин следователь! Простите, запамятовал ваше имя. Простой обыватель, видевший удостоверение один раз, да и то мельком, запомнить, как зовут Поташова, не мог. Вот Андрей и не запомнил». «Михаил Сергеевич», — буркнул тот, — «давайте запишем ваши показания. Время-то уже позднее». Один в перевернутом вверх дном доме Погодин остался в половине третьего ночи. Спать не хотелось. Немного подумав, он снова спрыгнул в подвал и начал методично осматривать его, отодвигая завалы деревянного и железного хлама. И зачем бабушка все это хранила? Часа за два он устал так, словно разгрузил вагон угля, но был твердо уверен в том, что ничего, представляющего хотя бы минимальную ценность, в подполе не хранится. Гора деревянного и металлического мусора теперь громоздилась посередине подвала, грозя с грохотом обрушиться. Однако вытаскивать все это наверх в районе 5 утра было бы чистым безумием. Что ж, в ближайшие дни ему будет чем занять свое свободное время. Из-за низкой высоты потолка приходилось все время наклонять голову или приседать. Однако несколько раз Погодин все-таки здорово приложился затылком и один раз лбом. Вот ведь черт! Выбравшись из подвала, он быстро разделся и залез под одеяло. Неожиданный сон, ровный и глубокий, навалился на него сразу. Спустя мгновение Андрей уже крепко спал, и ему снилась стоящая на берегу реки бабушка Глафира, машущая рукой и что-то кричащая. Вот только слов было не разобрать. Их перекрывал громкий гул звонящего колокола, стелющийся над речной гладью. Когда Погодин проснулся, часы показывали половину одиннадцатого. Как ни странно, чувствовал он себя полностью отдохнувшим и свежим. И если еще совсем недавно предстоящий день казался пустым и сонным, то теперь дел впереди было столько, что залеживаться в кровати представлялось непозволительной роскошью. Вскочив на ноги, Андрей заправил кровать, натянул спортивную форму и отправился в сад на зарядку. Делая положенный комплекс упражнений, он выстраивал в голове последовательность своих действий. За завтраком прочесть хотя бы один из дневников Валевского. Затем сходить в гостиницу к Васину, чтобы поговорить на чистоту о возможных заказчиках промышленного шпионажа. На обратном пути зайти на рынок за продуктами. Затем вернуться домой и приготовить еду, которой хватит на несколько дней. Параллельно с готовкой прочитать второй дневник. Затем сделать перерыв и частично вынести на помойку мусор из подвала. После ужина покончить с последними тетрадями, в которых могут скрываться ответы на все вопросы. Так и день пройдет. В насыщенной программе дня не нашлось места для соседок, чему Погодин обрадовался. Показываться на глаза Ксении Королевой ему было ужасно стыдно. Вернувшись в дом, он быстро принял душ, достал из холодильника творог, сметану и мед, сварил кофе и уселся за стол, немного тоскуя по выпечке тети Стеши. Сегодня с утра соседка не побаловала его вкусненьким. Хотя, может, просто он спал так крепко, что она не достучалась. Первую тетрадь Валевского Андрей открыл с некоторым трепетом. Хотя не обладал излишней чувствительностью, не позволяющей читать чужие дневники. В поиске необходимой информации любые средства были хороши. Впрочем, ничего полезного в тетради не оказалось. Покойный Николай Петрович рассуждал о своих чувствах к любимой женщине, той самой Анастасии, которая приходилась бабушкой Вики Угловской. Называл он ее нежно, Настенькой. Привычки вести дневник регулярно у Валевского не имелось. Записи он делал время от времени, когда происходило что-то по-настоящему важное. Так стартовал дневник с того дня, когда Анастасия стала вдовой. «Наконец-то освободилась!» С таких слов начиналась запись, рассказывающая об организации похорон Николая Угловского, в которой Валевский, разумеется, принимал самое активное участие, помогая своей Настеньке. Скупыми, но очень точными строками он описывал тяжелую жизнь женщины, которую регулярно обижал муж. Смерть этого человека, мало того, что негодяя, так еще и многолетнего соперника, воспринималась старым учителем как благо, и это огорчало его, хотя набожным человеком он не являлся. Следующая запись была датирована годом позже, когда, дождавшись годовщины смерти ее мужа, Валевский сделал Анастасии предложение, но получил решительный отказ. Здесь подробно описывались уже знакомые Погодину по рассказу тети Стеши страхи Настеньки по поводу проклятого наследия Варлаама. Не хотела она привносить беду в дом Николая Петровича, потому и замуж идти отказывалась наотрез. Еще спустя пару месяцев поводом для заметки в дневнике стали сковавшие Молодвинск сильнейшие морозы. Температура воздуха ночью опускалась до минус 50 градусов. В доме Анастасии полетел отопительный котел, и спасателем, пришедшим на помощь, разумеется, оказался Валевский, забравший Настеньку с сыном к себе и организовавший ремонт в кратчайшие сроки. Ох, как не хотел он отпускать любимую обратно в ее дом, но Анастасия настояла на своем, ушла жить к себе, в очередной раз сославшись на висящее над ней проклятие. Судя по всему, именно в это время Николай Валевский и решил изучить историю колокола, чтобы развеять сомнения любимой. Время от времени он описывал в дневнике свои походы в Молодвинский краеведческий музей, беседы со старожилами и прочие шаги, позднее нашедшие отражение в книге, которую Погодин прочел накануне. Ничего нового из этих записей почерпнуть было нельзя. Шло время, рос Настенькин сын. Окончил техникум, потом женился, родилась Вика. Ее первым шагам, словам, резавшимся зубам и детским капризам Николай Петрович уделял довольно много внимания, относясь к девочке практически как к родной внучке. В 5 лет девочка осталась сиротой, потому что сын Анастасии и его жена разбились в автокатастрофе. И снова Валевский был рядом, помогая, утешая и поддерживая, а также переживая за любимую всем сердцем. Кстати, именно тогда у него начались проблемы со здоровьем. Тем, что он попал в больницу с сердечным приступом, заканчивалась первая тетрадь. На часах уже была половина первого. Чтобы выполнить намеченную программу, следовало поспешить. Быстро собравшись, Погодин вышел на улицу и тщательно осмотрелся по сторонам. После вчерашней истории со взломом дома приходилось быть аккуратнее. Кстати, неплохо бы еще позвонить следователю и уточнить, пришел ли в себя незадачливый взломщик. Вдруг полиция уже знает, за каким лешим он забрался в погодинский подвал. На летней улице было пустынно, лишь бегали догуливающие последние дни каникул мальчишки. По сделанной специально для него лестнице спустился пират, посмотрел на хозяина недовольно, словно Погодин в чем-то перед ним виноват. Спрыгнул с последней ступеньки вниз и был таков. Что ж, коты ходят, где вздумаются, и гуляют сами по себе. Это всем известно. Глаз зацепился за починенную собственноручно лестницу для кота. В ней было что-то неправильное. Эта мысль впервые пришла Андрею в голову, хотя подобные лестницы существовали в доме, пожалуй, сколько он себя помнил. Впрочем, додумать неправильную мысль он не успел, потому что у него зазвонил телефон. Напомнил о себе следователь Поташов. Злоумышленник так и не пришел в себя, все еще находясь без сознания. его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. Поблагодарив за информацию, Андрей неспешным шагом дошел до гостиницы. Васин был на месте, в своем кабинете. Очередной вопрос Погодина воспринял без изумления, видно, и сам над ним немало думал. «Основных конкурентов у меня двое», — ответил он. «Но если бы я был твердо уверен в том, что это сделал кто-то из них, то я бы к вам, уважаемый Андрей Михайлович, и обращаться не стал. Сам бы разобрался. Просто сейчас очень много случайных людей в бизнес заходит. Временщиков развелось не сосчитать. Люди, они за репутацию не болеющие, а потому ничего и не боящиеся». «И все же. Александр Соболев, мой самый главный местный друг-враг. По бизнесу у нас пересечений нет. Сферы влияния давно поделены. Ему, на первый взгляд, стройка и ни к чему. Но это только на первый. Крупный бизнесмен так устроен, что всегда хочет единственным хозяином на поляне остаться. А я Александру мешаю власть свою нежить. Сильно мешаю. Он бы заказ увел не столько для того, чтобы на нем заработать, сколько для того, чтобы мне нагадить, почву из-под ног выбить, заставить занервничать и начать совершать ошибки. Второй конкурент из областного центра. У него-то как раз ничего личного ко мне, просто желание откусить большую долю рынка. Я бы при прочих равных скорее на него поставил. Выйти на горничную, которая имеет доступ в ваш рабочий кабинет, и поручить ей кражу документов можно в двух случаях. Либо, если живешь в этом городе и хорошо знаешь, кто есть кто, либо, если ты нанял кого-то из местных для сбора информации», — сообщил Погодин. Соболеву и его людям было проще организовать кражу. Но если заказчик все же сторонний, то надо искать, где течь. «Течь? Откуда утекает информация?» — терпеливо пояснил Андрей. «Вывести на Вику, рассказать, что у нее финансовые проблемы, в этом случае мог только кто-то из своих. Подумайте в этом направлении. Олег Иванович, а я, пожалуй, встречусь с Соболевым. Телефон дадите?» «Да, конечно». Васин черканул что-то на листке бумаги, протянул его Погодину. Тот, не глядя, сунул бумажку в карман. «Вы знаете, Андрей Михайлович, вот вы сейчас сказали, и я вспомнил. Я как-то видел Соболева с Викторией. Признаться, я тогда не придал этому значения. Да и сразу забыл об этом. Но вот сейчас так живо эта встреча перед глазами встала. Интересно. И когда это было? Наверное, в конце июня, начале июля. Это было здесь, у гостиницы. Я приехал на работу, шел от парковки ко входу. Я никогда не оставляю машину перед гостиницей, потому что это неудобно для других гостей. Автомобиль Соболева я, разумеется, хорошо знаю, поэтому сильно удивился, когда он подъехал к моему отелю. Не к самому входу, конечно, за воротами остановился. Но это все равно было довольно странно. Я замедлил шаги, чтобы посмотреть, зачем он пожаловал. Но из машины вышла Вика, после чего Соболев уехал. «Она вышла с переднего сиденья или с заднего?» — быстро спросил Погодин. «С переднего. А за рулем точно был Соболев? Он что, без водителя ездит?» «По-разному. Водитель у него, конечно, есть. Такой, знаете ли, классический бандит. Даже судимость есть. Правда, книжки любит читать, страсть. Всю классику в местной библиотеке перечитал. Говорят, на зоне пристрастился. В любое свободное время с книжкой. Но Соболев и сам машину водит. Вот тот раз точно он за рулем сидел. Я бы иначе так не удивился». «Чему вы удивились?» «Если бы за рулем был водитель, то я бы внимания не обратил, что он кралю подвозит. Вика молодая, симпатичная девчонка». «Была. Водителю Соболевскому как раз такие нравятся. А она еще и умненькая, образованная. В общем, ничего странного я бы не увидел. А Соболев? Он меня младше, конечно, но лет на 5. И ему 18-летняя девчонка в спутнице, ну, никак не годится. Точно я вам говорю. Вот тогда он ее и нанимал за мной шпионить». Васин разволновался. Его лицо с крупными чертами покраснело, пошло неровными пятнами. «Погодите, Олег Иванович», — попытался успокоить его Погодин. «Вы говорите, что это было больше 2 месяцев назад. Вы что, тогда уже знали о тендере и готовили для него документы?» «Ну, слухи ходили, конечно, хотя никакого тендера еще и близко не было». «Нет, вы правы, тогда нанимать Вику для кражи не имело никакого смысла». «Я разберусь, Олег Иванович», — пообещал Погодин. Этот человек ему от чего-то нравился. Было в нем что-то основательное и надежное. Глядя на Васина, сразу становилось понятно, что на таких людях и держится страна. Не рухнула до сих пор только благодаря тому, что они есть. Простые, основательные, хозяйственные, порядочные мужики, искренне любящие землю, на которой родились и выросли. Попрощавшись с Васиным, он вышел из кабинета и в некой нерешительности остановился в гостиничном холле, решая, что делать дальше. По намеченному плану теперь следовало купить продукты и вернуться домой. Вот только есть хотелось уже сейчас, а собственноручно приготовленный обед обещал быть не раньше, чем часа через 2. Поесть, что ли, в местном ресторане? Много времени не займет. «Андрей!» — услышал он и даже головой помотал, чтобы отогнать наваждение. Позвавший его женский голос был неотличим от голоса его жены, которой в Молодвинске не было и быть не могло. Впрочем, от постоянного недосыпа у него скоро не только звуковые галлюцинации начнутся. «Рональд!» — голос перешел на английский, и Погодин вдруг почувствовал, что у него начинает кружиться голова. Пол ехал куда-то вбок, и он переступил ногами, чтобы не упасть. «Как же хорошо, что я тебя тут встретила. Нам надо поговорить». Погодин повернулся и уставился на Лин. Его красавица-жена поднялась с бархатного диванчика, на котором сидела, заполняя какую-то анкету, и теперь шла к нему невообразимо прекрасная, ухоженная, модно одетая, благоухающая каким-то легким ароматом, с безукоризненной помадой на губах. Не было в отеле «Северное сияние» ничего и никого, что выглядело бы здесь более инородно, чем Лин. Все головы поворачивались ей вслед. На глазах у всех присутствующих Лин подошла к Погодину и поцеловала его в щеку. С вечера Ксения думала, что после пережитого унижения она ни за что не уснет. Однако провалилась в сон, едва коснувшись головой подушки. Когда она проснулась утром, солнце заливало комнату, и Мила уже ушла на работу, собралась тихонько, чтобы не разбудить мать. На кухонном столе Ксения обнаружила прикрытую полотенцем тарелку со сваренной манной кашей, бутерброд с маслом и сыром и оставшиеся с вечера оладьи. При виде их к горлу тут же подкатил ком. Ксения метнулась к мусорному ведру, выбросила туда остатки своего коронного блюда, которым еще вчера так гордилась, вымыла блюдце, сунула его в сушилку и перевела дух. Так, одно совершенно ясно. Главная задача на ближайшие дни — нигде, даже случайно, не пересечься с Андреем Михайловичем Погодиным. Хотя что значит «даже случайно»? Уж специально она с ним пересекаться точно не намерена. Ксения неожиданно ощутила вкус поцелуя на губах. Тактильная галлюцинация, вот как это называется. Отправившись в ванную комнату, она с остервенением почистила зубы и умылась от души, поплескав в лицо холодной водой. Но надо же, за Милу переживала, а сама подставилась, словно не взрослая, почти 50-летняя женщина, а неразумный ребенок. Фу ты, уже о душе пора думать. А все туда же. Поцелуи в ночи ей подавай. Романтика в попе заиграла. Дура. Вернувшись в кухню, она уныло, не чувствуя вкуса, съела оставленный дочерью завтрак, прибрала в квартире и уселась за компьютер, твердо вознамерившись весь день провести за переводом. Отставной разведчик, герой романа, на его страницах так лихо справлялся с расследованием, нить его логических рассуждений велась так искусно и была сплетена автором так тонко, что Ксения получала истинное удовольствие от работы. Тем не менее, она то и дело ловила себя на том, что мысли ее сбиваются с хода повествования на реальные события, произошедшие в Молодвинске. И отчего-то разгадать тайну убийства незнакомой ей девушки казалось важнее, чем точно и уверенно, а главное, хорошим стилем, изложить для российского читателя перипетии преступления выдуманного. В романе, который она переводила, повара одного из китайских ресторанов наняли, чтобы подсыпать снотворное в заказ главного героя. Вышли на повара через его подругу, которая училась с одним из преступников в школе. Переведя страницу, на которой описывалось данное обстоятельство, Ксения откинулась на спинку стула и замерла. Тот, кто нанял Вику Угловскую стащить папку с документами, знал, что она работает горничной в гостинице и имеет доступ в кабинет Олега Васина. Он должен быть своим в этом городе или действовать через кого-то своего. Случайный человек не мог знать, кто именно убирает в кабинете владельца отеля. Да и девушка Вика вряд ли позволила бы кому-то постороннему так легко уговорить себя совершить преступление. Этот человек знал про ее жизненные обстоятельства и про отель. Значит, и искать его нужно в отеле или где-то рядом. Если бы эта мысль пришла ей в голову вчера, Ксения тут же поделилась бы ею с Андреем Погодиным. Он знал Васина, а значит, легко мог собрать информацию о тех сотрудниках отеля, которые были дружны или близки с Угловской. Однако теперь обратиться к Погодину стало совершенно невозможно, а значит, следовало действовать как-то иначе. Немного подумав, Ксения решила сама сходить в гостиницу и поговорить с бизнесменом. Сохранив файл и по привычке переслав его самой себе, она быстро переоделась, с удовлетворением отметила, что нога совсем не болит, и вышла из дома. Больше всего на свете она боялась столкнуться с Погодиным, поэтому на улице повернула в другую сторону, решив обойти квартал, лишь бы не проходить мимо дома с лестницей для кота. По дороге она опасливо смотрела по сторонам, чтобы увидеть потенциальную угрозу заранее. Однако добралась до северного сияния, счастливо никого не встретив. План действий Ксения составила заранее. Поэтому, войдя в холл, сразу подошла к девушке, стоящей за стойкой ресепшена. «Скажите, как я могу увидеть Олега Васина?» — спросила она вежливо. «Если Олег Иванович в офисе, то вам лучше поинтересоваться у его секретаря. Мы занимаемся только работой с гостями», — также вежливо ответила девушка. «А как мне найти секретаря?» «Офис в помещении бизнес-центра. Это вон там, слева за колоннами», — показала рукой девушка. Найдя нужную ей стеклянную дверь, Ксения оказалась перед еще одной стойкой, из-за которой на нее довольно дружелюбно смотрела другая девушка, видимо, секретарь компании Васина. Ей Ксения повторила свой вопрос. «А как вас представить?» — уточнила секретарь. Ксения внутренне расслабилась. К ее везению попасть к одному из отцов города было не так уж и сложно. Записываться заранее, по крайней мере, не надо. И о причине визита никто не спрашивает. По крайней мере, пока. «Меня зовут Ксения Королева. Я переводчик с английского языка. Мне нужно поговорить с Олегом Ивановичем по очень важному делу». «Хорошо, я сейчас спрошу». Девушка вышла из стойки, прошла по довольно длинному коридору и скрылась за одной из дверей. Видимо, кабинет Олега Васина располагался именно там. Вернулась она довольно быстро. «Олег Иванович сейчас проводит совещание», — сказала секретарь, доброжелательности в ее голосе не стало меньше ни на йоту. «Он сказал, что не понял, зачем ему переводчик, но примет вас, если вы согласитесь подождать. Совещание продлится еще минут 40. «Может быть, вас пока проводить в ресторан?» Идти в ресторан не хотелось, но Ксении вдруг ужасно захотелось кофе. Просить его в чужом офисе, пожалуй, было неприлично. Что ж, раз предлагают пойти в ресторан, значит, так она и сделает. Уж чашку кофе с каким-нибудь пирожным она точно заслужила. «Да, я подожду там», — сказала она. «Вы позовете меня, когда Олег Иванович освободится?» «Да, конечно. Я позвоню и попрошу, чтобы вам сообщили. Дорогу найдете?» «Да, разумеется». Вход в ресторан находился в главном холле отеля, справа от ресепшена. Войдя внутрь, Ксения завертела головой в поисках метрдотеля и вдруг замерла. За три столика от входа, к счастью, спиной к ней сидел Андрей Погодин. Да, этого человека она уже узнавала со спины. Напротив него расположилась красивая, очень ухоженная и дорого одетая женщина. Она казалась ровесницей Ксении, может, чуть старше. Но при виде ее Ксения тут же почувствовала себя замарашкой. Это был особый сорт женщин, умеющих сидеть по-королевски даже на унитазе. По крайней мере, именно так говорила всегда мама Ксении. Тщательно уложенная роскошная грива, из которой не выбивался ни один волосок, узкие запястья с золотыми браслетами в виде загнутого длинного гвоздя, кортье, такой же золотой гвоздь, обвивающийся ожерельем вокруг точеной шеи, гладкое лицо без единой морщинки, результат трудов хорошего косметолога и очень больших денег. Что ж, надо признать, что рядом с Погодиным эта женщина смотрелась совершенно естественно, поскольку была одной с ним породы, если можно так выразиться, конечно. Появившуюся в дверях Ксению она оглядела мельком и без всякого интереса, тут же вернув взгляд на своего собеседника. Ксении уже спешил метрдотель. «Добрый день, желаете пообедать?» «Нет, только кофе», — сказала она, максимально понизив голос, чтобы сидящий к ней спиной мужчина ее не услышал. Он и не услышал, погруженный в разговор с неведомой красавицей, которая смотрелась в зале провинциального ресторана, как жар-птица, случайно попавшая в курятник. На мгновение от пришедшего в голову образа Ксении стало смешно. Столик она выбрала так, чтобы Погодину было ее не видно, да еще и села за колонну, чтобы спрятаться с гарантией. Ей принесли кофе, и она начала пить его, довольно торопливо, чтобы уйти до того, как закончится встреча, неожиданной свидетельницей которой она стала. Народу в ресторане было мало, поэтому до Ксении, хоть и сидела она далековато, доносились обрывки их разговора. Неожиданно для себя она вдруг осознала, что говорят они по-английски. Нет, разумеется, подслушивать она не собиралась, да и невозможно это было на довольно большом расстоянии. Просто английская речь непроизвольно привлекла ее профессиональное внимание, тем более что построена она была идеально. Эти двое, Погодин и его холеная спутница, говорили по-английски так, словно он был их родным языком, а они его нативными носителями. Так говорил бывший Ксенин муж, родившийся и выросший в английской части Канады. Так говорила Милка, для которой язык был вторым родным. Ксения, владевшая языком на уровне C2, то есть proficiency, до столь свободного владения так и не дошла, хоть и прожила в Канаде без малого 10 лет. Скажем так, это было странно. Кроме того, женщина, она говорила громче, чем мужчина, обращалась к Погодину, называя его Рон, Рональд. И это тоже было совершенно непонятно и чуть пугающе, как будто Ксения сидела не в гостинице «Северное сияние», в запрятанном в лесной глуши провинциальном Малодвинске, а в том самом китайском ресторане в центре Нью-Йорка, в котором происходило действие на оставленной открытой странице переводимого ею детектива. До ее уха донеслось слово «диворс» — «развод». Кофе в ее чашке закончился, и она уже собралась было подозвать официанта, чтобы рассчитаться, но того вдруг перехватил Погодин, сделавший знак рукой. Ксения, еще глубже задвинувшись за колонну, наблюдала, как, закончив нехитрые манипуляции с оплатой, Погодин поднялся, обошел стол и помог своей даме встать из-за стола, чуть отодвинув стул и подав ей руку. В этом старомодном жесте было много изящества, и вдруг Ксения неожиданно для себя узнала мужчину, который все это время казался ей смутно знакомым. Ну да, это было в одном из ресторанов Торонто, где проводили любительские турниры по танго. Ксения, в детстве закончившая танцевальную школу, тогда уговорила мужа сходить, потому что отчаянно скучала в незнакомой для себя обстановке и очень уставала от необходимости вживаться в чужую для нее среду. Турнир по танго казался мостиком, ведущим в прошлое, И хотя танцевать ей было не с кем, она была готова хотя бы смотреть. Они с мужем тогда тоже сидели за столиком, расположенным за колонной, потому что не были участниками турнира, только зрителями. И на ее глазах высокий, очень красивый мужчина вот так же встал из-за стола, обошел его, отодвинул стул партнерши, подал руку, приглашая ее на танец. Танго в их исполнении было настолько великолепно, что Ксения замерла, перестав на какое-то время дышать. «Кто это?» — спросила она, отмерев, когда танец кончился. Вопрос предназначался их с мужем соседям по столу, которые, собственно, и выступали организаторами платных танцевальных турниров для любителей. «Рональд и Лин Тайлер», — ответили ей. «Они муж и жена. Недавно вернулись из Франции, где жили пару лет. Он довольно неплохой финансовый консультант, а она маклер по продаже недвижимости. Приятная пара». «Они великолепно танцуют», — медленно сказала Ксения, не сводя глаз с гибкого, невероятно пластичного партнера, который теперь сопровождал свою даму обратно к столику. «Да, они не пропускают ни одного танцевального вечера. Их тут уже все знают». До конца вечера Ксения не сводила глаз с поразившей ее воображение пары. Эти мужчина и женщина удивительно гармонично смотрелись вместе, просто идеально дополняя друг друга. И вот спустя почти 20 лет она в немом изумлении смотрела на них же, явно выясняющих отношения в ресторане гостиницы богом забытого городишка на севере России. Или это все-таки не они? Но женщина же назвала его Рональдом, значит, Ксении не показалось. Почему Рональд Тайлер превратился в Андрея Погодина? Как он очутился в Молодвинске? Он говорит, что живет в доме своей бабушки, и его действительно узнал бывший одноклассник, тот самый директор интерната для престарелых. То есть это настоящий Андрей Погодин? Тогда при чем тут второе иностранное имя? Или у него просто жена не русская? Морок детективно-шпионского романа, который она сейчас переводила, наваливался все сильнее. В Молодвинске убили девушку. К ним с Милкой влезли в квартиру после того, как они обе познакомились с Погодиным. У Олега Васина пропали секретные документы. И в это же самое время в городе появился человек с двойным именем и явно двойной жизнью. Нужно про это куда-то сообщить или нет? Имеет ли это отношение к убийству? У Ксении внезапно заболела голова. От резко обрушившейся на нее головной боли она на мгновение словно ослепла, а потому пропустила тот момент, когда вызывающее столь жгучее любопытство пара поравнялась с ее столиком. Не увидеть ее было невозможно. А потому Погодин, конечно же, заметил на мгновение сбившись шага. Коротко кивнув, он взял свою спутницу под руку, и, не останавливаясь, они вышли из ресторана, оставив ошеломленную Ксению разбираться с нахлынувшими на нее сложными чувствами. Впрочем, в этот момент к ней подошел официант. «Позвонили из офиса Олега Ивановича. Он освободился и готов вас принять», — сказал он. «Вас можно рассчитать?» «Да, конечно», — кивнула Ксения. «Простите, а вы не знаете, кто эта дама, которая только что вышла вместе со своим спутником? Дело в том, что мне очень понравились ее духи. Хочу спросить название». «Это постоялица нашей гостиницы», — охотно пояснил официант. «Видимо, в маленьких городках с конфиденциальностью информации все было гораздо проще, чем в столицах. Персонал здесь не муштровали так строго. Примерно часа полтора назад приехала». «Заселилась в люкс, между прочим. У нас в гостинице его очень редко снимают. Похоже на иностранку». «Нет, она русская», — махнул рукой официант. «Я ей кофе приносил, пока она карту гостя заполняла. Имени, конечно, не запомнил, но русская точно». «Непонятненько», — как любила говорить Ксенина мама. «Впрочем, бог с ним». Заплатив за кофе, Ксения поспешила в кабинет к Олегу Васину. Один из главных олигархов Молодвинска оказался высоким, крепким человеком с роскошной седой шевелюрой, крупным мясистым носом, с большими темными глазами, яростно сверкающими из-под кустистых бровей, толстыми губами и гипертоническим румянцем на щеках. Все в его облике выдавало широту натуры, щедро одаренной Богом. В этом человеке всего было с избытком – характера, мощи, силы воли, цельности и харизмы. Увидев его в первый раз в жизни, Ксения сразу поняла, что Олег Васин ей, пожалуй, нравится. Такой человек будет самозабвенно орать, если ему что-то не по нраву, ломать табуретки а-ля Чапаев и вообще не станет контролировать себя в гневе. Но он точно не способен спланировать заманить девушку на деревянный плот, утопить и хладнокровно привязать куском проволоки к деревянным мосткам. Не может, не тот типаж. «Вы хотели меня видеть?» — спросил у нее Васин, рукой указав на кресло, стоящее перед его рабочим столом. «Да, вы меня не знаете, но так получилось, что я интересуюсь обстоятельствами гибели утонувшей девушки, Вики Угловской». У Васина неуловимо изменилось лицо. Всего на мгновение, но что-то блеснуло в его глазах, после чего взгляд снова стал доброжелательным и спокойным. «Вы ее родственница?» «Нет, что вы, я всего неделю в вашем городе. Но моя дочь успела подружиться с Викой, и каким-то, признаюсь, практически мистическим образом, я оказалась втянута в эту историю. Чтобы обезопасить себя и дочь, я должна разобраться, что случилось, понимаете?» «Признаться не очень». «Ну да ладно, и при чем тут я?» «Мне известно, что Вика стащила у вас какие-то важные бумаги», — бухнула Ксения, понимая, что ступает на очень скользкий путь. Про украденные документы она знала от Андрея Погодина, или как там его на самом деле зовут, и распространяться о том, что она в курсе, он ее не уполномочивал.